Глава 16. Мне приходилось оказываться в ситуациях и похуже. Подумать, так даже огорчительно, сколько раз я в них оказывался. Но если опыт и научил меня чему-либо, так только вот этому. Как бы говенно ни обернулись дела, у них всегда есть возможность сделаться еще говеннее. Вот вам пример. Это наше легкое недоразумение с супершлюхой. Томас заорал что-то и дернулся влево, заслоняя меня от Лары. Одновременно с этим я потянулся к заткнутому у него за пояс сзади пистолету. Судя по рукоятке, пистолет был полуавтоматический. Возможно, одна из этих модных немецких игрушек, которые столь же миниатюрны, сколь смертоносны. Я успел схватиться за нее и наверняка дал бы достойный отпор Ларе, когда бы не чертовы Томасовы джинсы в обтяжку. Пистолет застрял и отказался вылезать. В итоге я потерял равновесие и плюхнулся на бок. В общем, все, чего я добился в результате этого столь хитроумно задуманного маневра, это ободрал подушечки пальцев, да еще получил возможность без помех наблюдать изготовившуюся к стрельбе Лару Рейд. Я услышал хлопок выстрела, потом жужжание пули. За первым выстрелом на протяжении 2 или 3 секунд последовало еще несколько. 2 пули с омерзительным стуком ударили в Томаса. Одна в ногу, вторая в грудь. Одновременно с этим Томас швырнул в Лару маленькой связкой ключей. И это, возможно, спасло мне жизнь. Она отбила их стволом пистолета, того, что был нацелен на меня, и подарила мне бесценное мгновение, которого хватило на то, чтобы выхватить жезл и выпустить в нее панический разряд. Мне было не до точности. Даже с фокусирующим мою волю жезлом струя пламени вместо тоненького луча вышла конусом 30 футов в поперечнике. И звук вышел соответствующий. Настоящий удар грома, разорвавший ночную тишину. Конечно, Лара Рейд обладала реакцией, которая, к сожалению, отличает почти всех представителей вампирского племени, и вовремя отпрянула в сторону. В движении она разрядила в меня оба пистолета на манер героев гонконгских боевиков. Однако же сверхъестественных навыков Лары оказалось явно недостаточно, чтобы справиться с внезапностью, натиском, огненным шквалом и туфлями на шпильках. Будь благословенна индустрия моды и слепая удача, хранящая дураков и чародеев. Она промахнулась. Я встряхнул браслет-оберег и усилием воли выстроил перед собой невидимую, но непробиваемую стену. Несколько последних выпущенных Ларой пуль ударили уже в нее, осветив ночь бело-голубыми вспышками возмущенной энергии. Не убирая барьера, я изготовил жезл к новому разряду и угрожающе повернулся к Ларе. Вампирша скользнула в тень между ближайшим к нам зданием и парой больших цистерн и скрылась из вида. Чуть развернув щит в сторону, куда скрылась Лара, я склонился над Томасом. «Томас?» – прошипел я. «Томас, вы как?» Он ответил не сразу, а когда заговорил, голос его звучал совсем слабо. «Не знаю. Больно». «Вас залепили 2 пули, еще бы не болело». Взглядом я продолжал шарить по окружавшей нас темноте, обострив чувства, как только мог. «Идти сможете?» «Не знаю», — прохрипел он. «Дышать трудно, и ноги не чувствую». Я скосил глаза в его сторону, на секунду, не больше. Черная Томасова футболка на боку прилипла к телу. Попадание в легкое, в лучшем случае. Если пуля зацепила крупный кровеносный сосуд, дело дрянь, вампир он или нет. Конечно, порождение белой коллегии живучи как черти что, и все же в некоторых отношениях столь же уязвимы, сколь и служащие им пищей люди. Он может очень быстро оправиться от ранения. Я видел, как сломанные ребра срастались у него в считанные часы. Но если он истечет кровью из перебитой артерии, он умрет, как любой другой. «Вы, главное, не шевелитесь», — посоветовал я. «Сидите неподвижно, пока мы не поймем, где она». это ее выманит, прохрипел Томас. Классический прием с подсадной уткой. Дайте мне свой пистолет, сказал я. Зачем? Чтобы в следующий раз, когда вы начнете вешать мне лапшу на уши, я прострелил вашу хитроумную задницу. Он сделал попытку засмеяться, но тут же зашелся болезненным, клокочущим кашлем. «Черт!» — буркнул я и склонился над ним. Отложив жезл, я подсунул правую руку ему под плечи и усадил спиной к моему колену, чтобы он, по возможности, находился в вертикальном положении. «Вы бы лучше уходили. Я перебьюсь». «Да заткнетесь вы или нет?» — рявкнул я. Свободной рукой я попытался ощупать раны, но я не врач. Я нащупал дырку в груди, из которой продолжала сочиться кровь. Края раны изрядно припухли. «Ясно», — сказал я ему. «Дрянь рана! Вот». Я поднял его правую руку и крепко прижал к ране. «Держите руку вот так, приятель. Не ослабляйте давление. У меня не получится зажимать ее и тащить вас одновременно». «Даже в голову не берите меня тащить», — прохрипел он. «Не будьте идиотом. Она убьет нас обоих». «Я могу не убирать щит», — возразил я. «От щита мало проку, если вы не сможете отстреливаться. Уходите, вызовите полицию». Потом вернетесь за мной. «Вы несете пьяный бред», — заявил я. «Оставь я его одного, и Лара наверняка его прикончит». Я закинул его левую руку себе на плечо и рывком вздернул на ноги. Он оказался не таким тяжелым, как я ожидал. Но это движение не могло не причинить ему боли. И причинило, судя по тому, как перехватило у него дыхание. «Ну же!» рявкнул я. «У вас одна нога здоровая! Помогите же мне!» Голос его понизился до глухого, призрачного какого-то голоса, почти шепота. «Идите! Я не могу!» «Еще как можете! Заткнитесь и помогите мне!» И я максимально быстро двинулся к главному выезду из промзоны. Браслет-оберег я держал под напряжением, сохраняя прикрывавший нас со всех сторон щит. Конечно, мощностью он уступал направленному, выстроенному с одной стороны, но я не мог смотреть во все стороны одновременно, а умный противник никогда не упустит возможности выстрелить сзади. Должно быть, оставайся еще у Томаса силы, он орал бы во всю глотку. Минуты через две лицо его сделалось белым, как полотно. То есть, я хочу сказать, он побледнел даже больше обычного. Кожа у него и так светлее некуда, но сейчас она приобрела пепельный оттенок, будто у покойника, а под глазами обозначились синяки. Даже так он ухитрялся помогать мне. Не то чтобы очень уж, но достаточно для того, чтобы я тащил его, почти не оступаясь. Я уже начал надеяться на то, что нам удастся благополучно добраться до студии, когда услышал шаги, и из-за угла перед нами выбежала женщина. Светлая кожа отчетливо выделялась в темноте. Я чертыхнулся, подкачал в щит еще немного воли и, пригнувшись, довольно бесцеремонно плюхнул Томаса на землю. Пошарив рукой у него по поясу, я нащупал пистолет и выдернул его наконец. Большим пальцем взвел курок, прицелился и нажал на спуск. «Нет!» Прохрипел Томас в самое последнее мгновение и толкнул меня плечом, сбив прицел. Рявкнул выстрел. Пуля высекла искры из асфальта. В отчаянии я снова поднял пистолет, прекрасно понимая, что это лишено смысла. Если я и мог застать Лару Рейд врасплох первым выстрелом, шансов на то, что я одолею ее в прямом поединке, не было вовсе. Но это оказалось не Лара. Инари остановилась на мостовой в нескольких футах от меня, широко распахнув глаза и открыв рот. «Господи!» — воскликнула она. «Томас, что случилось? Что вы с ним сделали?» «Ничего!» — отрезал я. «Он ранен! Бога ради, да помогите же мне!» Мгновение она колебалась, потом бросилась к Томасу. «О боже, он весь в крови, он истекает кровью!» Я сунул жезл ей в руки. «Подержите!» — рявкнул я. «Что вы с ним сделали?» Не унималась она. По лицу ее струились слезы. «О, Томас!» Мне хотелось визжать от досады, но я упрямо вглядывался во все места, где могла прятаться Лара. Инстинкты заливались пожарными сиренами, предупреждая о ее приближении. На самом деле, мне ничего так не хотелось, как просто удрать. «Да сказал же я, ничего! Идите лучше вперед, откройте и подержите дверь! Нам нужно вернуться в дом и вызвать скорую!» Я нагнулся, чтобы снова поднять Томаса. Инари Рейд пронзительно взвизгнула и, держа мой жезл обеими руками, огрела им меня по затылку с такой силой, что тот сломался пополам. В глазах вспыхнули яркие звезды. Я даже не почувствовал боли, когда ткнулся мордой в асфальт. Минуту или две все в моей голове путалось. Первое, что я услышал, когда смог наконец шевелиться, было всхлипывание Инари. «Лара, я не знаю, что случилось. Он пытался меня застрелить, а Томас без сознания. Может, мертвый уже?» Я услышал шаги. «Дай мне пистолет», — произнес голос Лары. «Что же теперь делать?» — спросила Инари. Она продолжала плакать. Лара передернула затвор пистолета, проверяя патронник. «Иди в дом», — сказала она. Голос ее звучал все так же твердо и уверенно. «Вызови скорую и полицию. Ну?» Инари выпрямилась и бегом бросилась в темноту, оставив нас с Томасом наедине с женщиной, которая уже почти убила его. Я сделал попытку встать, но это оказалось делом слишком сложным. Все завертелось вокруг в бешеном хороводе. Мне удалось таки приподняться на колени, когда противный липкий холод волной накатил на меня со спины. Три вампира из черной коллегии не предупреждали о своем появлении. Они просто появились, словно соткавшись из теней. Одного из них я уже знал. Одноухого типа, которого я так удачно окатил святой водой из пистолета. По обе стороны от него стояли еще двое чуваков из черных. Оба мужского пола, оба в саванах, оба подросткового телосложения. Они пробыли живыми трупами не слишком долго. Кожа на руках сохранила еще кое-где более или менее натуральный цвет. Да и лица не до конца превратились еще в черепа. Ногти у них, конечно, были длинные, грязные. На лицах, на горле запеклась кровь. Глаза более всего напоминали подернутые черной ряской загнившие лужи. Инари испустила визг, которому позавидовал бы и иной ужастик, и отпрянула назад к Ларе. Лара со свистом втянула воздух сквозь зубы и, медленно поворачиваясь на каблуках, чтобы постоянно видеть нападавших вампиров, изготовилась к стрельбе. «Ну и ну!» — прошипел одноухий вампир. «Надо же, какая удача! Чародей и трое белых разом. Это обещает быть занятным!» Тут я ощутил еще одну более сильную волну гнусной, убийственной магической энергии. Малёкё. Оно нарастало снова, на порядок мощнее, чем прежде. И я ощутил, как оно приближалось ко мне. Голова еще гудела от удара, и я ничегошеньки не мог с этим поделать. «Убейте их!» – прошипел одноухий. «Убейте их всех! Вот видите? Все, как я говорил!» Ситуация всегда может обернуться еще говеннее.